Глава 222. Окружить и уничтожить владыку небесного дьявольского культа. «А этот монах хорош!» — пробормотал Циньму, после чего, задрожав всем телом, принял форму владыки Марса, который имел голову быка и стоял на двух драконах. Техника трех эликсиров тела тирана циркулировала в соответствии с техникой истинного маркиза огня владыки Марса, благодаря чему объем его жизненной ци увеличился в геометрической прогрессии, чтобы противостоять давлению свыше. Третий бычий глаз меж его брови открылся и выстрелил лучом огня вверх, откуда тут же послушался визг. Гигантское солнце за головой огромного Будды было пронзено лучом и разрушено, а огромный Будда исчез и превратился в молодого монаха. Давление на Циньму намного уменьшилось, и пылающий огонь вокруг его тела быстро распространился по всему кораблю, чтобы расплавить на нем сосульки. Скорость корабля резко возросла, когда тот, стремительно двигаясь вперед, вошел в слой облаков. В воздухе высокий и крепкий монах, стоя на одной ноге, держал посох с 9 кольцами. Оглядываясь по сторонам, другая его нога кровоточила. Чуть ранее он выполнил технику непревзойденной ваджры, чтобы напрямую заблокировать форму бурящего меча Циньму, и нога, которая приняла на себя удар меча последнего, была искалечена. Техника непревзойденной ваджры не была в состоянии полностью блокировать форму бурящего меча. Затем Циньму принял форму владыки Марса, которому удалось уничтожить Будду, в которого он трансформировался, используя технику непревзойденной ваджры, в итоге заставив его отступить. «Прочь!» — гаркнул Циньму. Глаза высокого и крепкого монаха загорелись, и он приложил силы, чтобы броситься на облака. Каждый раз, когда он делал шаг вперед, белый лотос появлялся под его ногами, помогая ему получить некую опору, позволяющую вырваться вперед с большой силой. Среди моря облаков был едва различим корабль-сокровище. Циньму оглянулся и увидел монаха, ведущего за ним неутомимую и очень быструю погоню. Напавшие на него люди являлись мастерами, экспертами. Не было необходимости говорить о Лун Цзяонань и женщине с фамилией Цю, так как они оба были практиками божественного искусства области Семи Звезд. Тот ученик и этот молодой монах тоже не были обычными людьми. Например, ученик, чья пилюля меча была уничтожена Циньму, даже без духовного оружия, с голыми руками смог сдержать мощь, стоящую за младшим защитником. Хотя его одежда была разорвана на лоскуты, он не был ранен. Меч младший защитник был мечом высокопоставленного чиновника первого ранга имперского двора. Даже при том, что Циньму не мог высвободить его полную силу, меч по-прежнему был несравнимо острым, поэтому ученик, способный при всем при этом защитить свое тело, безусловно, очень силен. Крепко сложенный высокий монах тоже был невероятно силен. Благодаря способности принять в лоб форму бурящего меча Циньму и отделаться лишь раной одной ноги, можно сделать вывод о том, насколько невероятно он закалил свое тело. А если бы Циньму не понял, что солнце за его головой было ключевой точкой техники непревзойденной ваджры, корабль, вероятно, врезался бы в землю под давлением. Несмотря на то, что эти два человека не были практиками области Семи Звезд, они находились на пике области шести направлений. К тому же, хоть монах и повредил ногу, но его скорость все еще была очень высокой, он, казалось, даже медленно догонял корабль. «Лен-Эр, увеличь скорость!» — крикнул Циньму. Лисичка услышала приказ, и скорость корабля начала постепенно увеличиваться, отдаляя их от монаха. «Какой быстрый корабль!» В восхищении воскликнул монах, прекратив преследование. Циньму заметил это и немного успокоился. Монах и ученик перестали преследовать его, что могло означать только одно. Во время дальнейшего пути ему не избежать очередных засад, а значит и встреч с еще большим количеством мастеров. Корабль-сокровище еще немного летел в том же темпе, прежде чем вновь замедлиться. Осталось не так много лечебных камней, так что если печь продолжит сжигать их на полной мощности, они будут потрачены впустую, и корабль не доберется до Великих Руин. «Как только мы покинем пределы Больших Облаков, то окажемся на территории Великих Руин. Мы не будем находиться так уж далеко от деревни. Нам нужно будет преодолеть еще чуть более 1000 километров». Промолвил Циньму и, развеяв форму владыки Марса, подошел к носу корабля, чтобы осмотреться. Он все еще не видел конца Большого Облака. Скорость корабля по-прежнему была очень высокой, но холодный воздух, бьющий его в лицо, был терпим. В этот момент он увидел странное зрелище над несравнимо ярким морем облаков. Примерно в 12 километров от него красочные огни непрерывно кружились, сияя во всех направлениях. Когда корабль приблизился, Циньму увидел, что источником этих огней были столбы льда. Они походили на огромные ледяные мечи, и когда солнечный свет освещал их, красочные огни преломлялись, заставляя их выглядеть ослепительно в море облаков. Каждый из ледяных мечей был чрезвычайно толстым и мог быть обнят только дюжиной людей. И если бы они использовались как мечи, единственными, кто мог бы ими орудовать, были бы несравненно огромные гиганты. Ледяные мечи, казалось, росли из моря облаков, но самое странное было то, что они вращались вертикально, создавая всевозможные солнечные преломления. Таким образом, было очевидно, что эти мечи не сформировались естественным образом. Немного изменившись в лице, Цанему с трудом повернул направо. Летящий корабль, построенный из металла, наклонялся так сильно, что палуба была почти вертикально к морю облаков. Корабль, скользя, проплыл мимо ледяных столбов. «Лен-Эр, медицинские печи на полную мощность!» — закричал Цанему. «Молодой мастер, вы опять хотите, чтобы я включила полную мощность? Но если мы продолжим в том же духе, тогда и правда не вернемся в великие руины? У нас осталось не так много лечебных камней!» Вышла из трюма корабля ворчащая Хулин-Эр. Цанему проигнорировал ее недовольство и повернул руль назад, чтобы корабль восстановил равновесие. Слева от него внезапно двинулись огромные ледяные мечи. Это было похоже на то, что гигант с несколькими руками внезапно вытащил их. Издавая громкие свистки, огромные ледяные мечи пронзили воздух, полоснув по направлению к кораблю. Скорость корабля внезапно увеличилась, и тот, будучи полностью под контролем Цанему, успешно избежал падающих ледяных мечей. Парень поспешно оглянулся и увидел среди огромных ледяных мечей женщину в синем платье. Она была очень красивой, но, будучи окружённой синей жизненной ци, с холодным взглядом шла среди ледяных мечей. Она использовала свою ци, чтобы трансформировать ее в 12 рук, которые непрерывно делали колющие движения, в то время как огромные ледяные мечи повторяли за ними. «К счастью, она не может догнать меня!» Как только парень подумал об этом, женщина в синем платье с резко возросшей скоростью рванула через облако. После прыжка ее руки продолжили вертеться, на мгновение вводя его в ступор. Внезапно под дном корабля раздался громкий взрыв, и он еле удержался на ногах, чтобы не выпасть за борт. Спасая свою жизнь, Цанему схватился за штурвал корабля, а когда корабль наконец остановился, он увидел везде вокруг ледяные мечи, пронзающие со всех сторон облака. Ранее корабль столкнулся с одним из таких ледяных мечей, и несмотря на то, что тот был разбит на куски, корабль тоже сильно пострадал. Способности женщины очень могучие и лучше, чем у монаха, который был ранее. Ее скорость также невероятно высока. Подумал про себя Цанему, управляя кораблем так, чтобы избежать ледяных мечей, но их становилось все больше и больше, отчего стало тяжело избегать. «Где король дьяволов Дутяня?» — возмущенно вскрикнул Цанему. «Зачем ты меня зовешь? Даже если бы ты хотел убить меня, я бы не стал тебе помогать!» Лениво выходил из трюма, ответил дьявол. «Хочешь снова встать на колени и облизать мне ботинки? Если ты не хочешь этого делать, то тебе лучше помочь!» Гневно выпалил Цанему. «Ты думаешь, что я боюсь тебя? В конце концов, я правитель Дутяня. Если ты хочешь, чтобы я спас тебя, тебе лучше сказать «пожалуйста!»» Король дьяволов усмехнулся, но все равно подошел. «Пожалуйста!» Терпение Цанему было на исходе. «Настанет день, когда ты опустишь свою голову ко мне!» Радуясь, рассмеялся король дьяволов Дутяня, но, увидев, что Цанему вот-вот взорвется в гневе, сразу же скрыл улыбку. Восьмирукий и четырехликий дьявол поднял руки высоко в воздух, и черное зеркало появилось в небе над летающим кораблем. Плотный столб черного света сверкнул из черного зеркала в море облаков. Это походило на таз с водой, в которой были вылиты чернила. Черный туман пронесся во всех направлениях, и в мгновение ока черный дым покрыл радиус более 10 километров. Он даже накрыл женщину в синем платье. В черном дыму женщина почувствовала, что ее сердце стало биться быстрее. Все самые грязные мысли изливались из ее сердца. И даже кристально чистое сердце Дао не могло выдержать этого и стало испорченным. Ее секреты раскрытия тайны ненависти небесного меча отделяли страсть и ненависть от эмоций, подавляя все виды грязных помыслов сердца. Только тогда ее сердце Дао могло стать единым сердцем меча, прозрачным и чистым. Однако теперь оно было загрязнено чернилами, ведь в него вселился дьявол, наполняя всевозможными желаниями. «Как жаль! Если бы у меня было достаточно времени, то всего лишь за полдня я бы выдрессировал эту ледяную гору. Женщину лизать пальцы ног!» Вздохнул дьявол. Голос Будды раздался из дьявольского тумана, когда прибыл высокий и крепкий монах. Он использовал свой посох без каких-либо объяснений. Свет вырвался из посоха, ярко засияв, разделяя дьявольский туман на части, отгоняя его. Прогнав дьявольский туман, монах вдруг обнаружил сексапильную фигуру, падающую в его объятия, и его буддийское сердце чуть не растаяло. Той, кто упала в его объятия, была никто иная, как холодная женщина из дворца воцарившейся страсти. В этот момент ее одежда была наполовину расстёгнута, хотя, если на чистоту, она была почти голой. «Старшая сестра Йой! Ты попала под влияние заклятия дьявольского пути! Ты не собираешься просыпаться?» Оттолкнув ее, крикнул монах. Женщина в синем платье, Юй, громко закричала голосом Будды, и дьявол в её сердце был рассеян. Она мгновенно опомнилась, и ее лицо покраснело от стыда. «Мне стыдно! Я попала под заклятие дьявольского пути и позволила им сбежать!» Прикрывшись, сказала Юй. «Владыка небесного дьявольского культа Цаньмо, естественно, владеет заклятиями пути дьявола, чтобы очаровать сердца людей и испортить их развитие!» Молодой монах тряс своим посохом, из-за чего золотые кольца на нем звеня заколыхались, помогая женщине подавить дьявола в сердце, и добавил. «Однако с таким монахом, как я, ему придется постараться! Его корабль слишком быстрый. Если он сбежит, догнать его будет непросто!» Покачав голову, ответила Юй. «Нет необходимости беспокоиться, старшая сестра Йой! Он не сможет сбежать!» Догоняя их, говорил молодой ученик, а потом добавил. «Ученик бедного учителя из секты бедной логики Лань Йой приветствует старшего брата Бан Чи и старшую сестру Йой! Не только мы охотимся на владыку небесного дьявольского культа! Почти все люди с таким же положением, как у нас, вышли против него, так что он не сможет убежать!» Монах Бан Чи собирался что-то сказать, когда увидел рой насекомых. Среди них была огромная красная змея, управляющая демоническим газом. Их скорость была очень высокой, поэтому они доберутся до них в кратчайшие сроки. «Это же старшая сестра Цю Юэ из Замка Трех Чудес и молодой мастер из секты наездников дракона Лун Зяонань. Характер Лун Зяонань странный и противный. Он любит мужчин и как-то разгонялся за мной полдня, когда увидел, что я красивый. Давайте не будем с ним встречаться!» Посмотрев, сказал Лань Юй. В этот момент бесчисленные огни мечей пересеклись далеко в облаке, выглядя чрезвычайно ослепительно. «Интересно, какой мастер секты меча перехватил владыку небесного дьявольского культа? Давайте поторопимся!» Загоревшимися глазами воскликнул Бан Чи. Все сразу же согласились, но собравшись идти, они увидели человека, прыгающего среди облаков, как обезьяна, преследовавшего корабль. «Мастер секты меча герцога обезьяны!» «Молодой фехтовальщик Юаньшань!» Узнав этого человека, закричал Лань Юй. «Старший брат Юаньшань, владыка небесного дьявольского культа не сможет сбежать! Так почему бы нам не окружить и не уничтожить его вместе?» «В руках владыки небесного дьявольского культа есть драгоценный меч, которым был уничтожен мой меч. Его корабль тоже странный. Он сделан не из дерева, а из металла. Я ударил его тысячами мечей, но все равно не смог пробить». Остановившись подождать их, ответил Юаньшань. «Он сделан из черного железа», — сказал Лань Юй и добавил. «Он не разрушился, столкнувшись с ненавистью разлуки ледяного меча. Вместо этого разрушилась последняя. Железный корабль, который может летать в небе?» Все в ужасе переглянулись друг с другом. «Как вообще летает такой тяжелый корабль?» «Лун Зяонань здесь! Быстро! Уходим!» Оглядываясь назад, крикнул, переменившись в лице Лань Юй.